воображайте, пожалуйста, не такие уж вы косули-великаны». Но косули и не думали расстраиваться. С любопытством посматривали они на великанов-мышей. «Ну что ж, карнавал есть карнавал». В небе поднялась луна, и маленькая баба-яга сказала: «Надо бы нам потихоньку заканчивать, но прежде чем вы отправитесь домой, я угощу вас ужином». И она опять принялась колдовать. Косулям и оленям наколдовала она целый воз душистого сена, белочкам огромную корзину орехов, мышам овса, а кроликам по полкочана капусты на каждого. Перед началом пира она сказала несколько слов, и все опять стали обычными зверями. Гости весело принялись за еду, все, кроме лисы, она так и осталась с утиным клювом. «Простите», — крякнула она паутиному, — «разве вы не вернете мне мою пасть? Не могу же я есть утиным клювом?» «Потерпи», — ответила маленькая баба-яга, — «когда все поужинают, ты тоже получишь свое угощение, сама знаешь почему». Пришлось лисе дожидаться. Она сидела и грустно смотрела на этот веселый пир. Иногда она открывала клюв и нервно облизывалась утиным язычком. Когда последняя мышь скрылась в своей норке, маленькая баба-яга взмахнула рукой, и к лисе опять вернулась ее хитрая мордочка, а перед ней появилась целая гора колбасы. Лисица щелкнула челюстями и принялась за еду. «Ну как вкусно?» — спросила ее маленькая баба-яга. Но лиса самозабвенно уписывала колбасу и ничего не ответила. Прилипшие мальчики. «Наконец-то солнце сделало ноги зиме», — сказала маленькая баба-яга. И это действительно было так, потому что с каждым днем зима уходила все дальше и дальше. Наступила весна. Снег потемнел и исчез, лед растаял. Во всех уголках леса распустились весенние цветы. Распушились вербы, набухли почки берез, становилось все теплее и теплее. Неудивительно, что все этому радовались. Каждый думал, как хорошо, что зима наконец уходит. Достаточно мы с ней намерзлись. Радовался и ворон Абрахас. Он вообще-то никогда не унывал. Характер у него был легкий, независимый. Ворон Абрахас был закоренелым холостяком. «Холостяком жить куда как удобнее», — говаривал он часто. «Во-первых, не надо строить гнезда, во-вторых, не приходится с женой спорить, в-третьих, не надо каждую весну заботиться о голодных воронятах. Сначала ты их кормишь, кормишь, а потом они все равно разлетятся по свету, каждый своей дорогой. Все это я знаю от братьев, которые давно уже женаты, и вовсе я им не завидую». Был у Абрахаса любимый брат, звали его Кракс. Жил он в большом гнезде на старом вязе, возле утиного пруда. Абрахас навещал брата только один раз в году, весной. В эти дни в семье было тихо, жена Кракса сидела на яйцах, и птенцы, которые вылуплялись позже, не мешали спокойному разговору. Но в этот раз Абрахас вернулся от брата чем-то взволнованный. Маленькая баба-яга это сразу заметила, поэтому она спросила: «С братом Краксом ничего не случилось?» «К счастью, еще нет», — ответил Абрахас, — «но брат и его жена в большой тревоге. Там хозяйничают двое мальчишек. Они лазят по деревьям и опустошают гнезда. Позавчера они обчистили гнездо черного дрозда, а вчера гнездо сороки. Яйца они прикарманивают, а гнезда бросают в пруд. Брат Кракс в полной растерянности. Если они опять появятся, дойдет очередь и до него». «Пусть брат Кракс не волнуется», — сказала маленькая баба-яга, — «слетай к нему и передай от меня привет, и скажи, пусть сейчас же сообщит, как только появятся мальчишки, я проучу их». «А ты обещаешь?» — вскричал Абрахас. «Нет, ты действительно хорошая ведьма, хорошая, добрая баба-яга, главная ведьма будет тобой довольна. Я сейчас же лечу к брату и все ему передам». Прошло несколько дней, но все было тихо. Маленькая баба-яга давно забыла об этом разговоре. И вдруг появился брат Кракс, он прилетел, запыхавшись, к вечеру. Они уже здесь!» — закаркал он еще издали. «Скорее помоги нам, а не то будет поздно!» Маленькая баба-яга как раз молола себе кофе. Выронив кофейную мельницу, бросилась она к метле, вскочила верхом и помчалась, как вихрь, к утиному пруду за лесом. Братья Кракс и Абрахас еле за ней поспевали. Когда они прилетели, мальчишки были уже высоко на дереве. Они подбирались к гнезду. Жена Кракса сидела на яйцах, дрожа с головы до ног. «Эй, вы оба!» — крикнула маленькая баба-яга. «Чего вам тут надо? Слезайте-ка оттуда!» Мальчишки испугались, но потом они увидели, что это всего лишь какая-то маленькая старушка. Они увидели ее внизу под деревом с метлой в руках. Им, конечно, и в голову не пришло, что это баба-яга. Один мальчишка показал маленькой бабе-яге язык, а другой скорчил ей рожу. «Я вам говорю, слезайте оттуда!» — пригрозила маленькая баба-яга. «Не то будет плохо!» Оба в ответ расхохотались. Один мальчишка нахально крикнул: «Залезай, если можешь, сюда! Мы будем тут сидеть, сколько захотим! Бе!» «Ну, хорошо», — сказала маленькая баба-яга, — «по мне так оставайтесь наверху». И она накрепко приколдовала их к дереву, там, где они были.